Хан Сень, проведя анализ данных, я пришел к выводу, что гриб должен положительно повлиять на человека и увеличить его силу. Конечно, это лишь поверхностные исследования, но, думаю, ты можешь попробовать его съесть. Съешь маленький кусочек и посмотри, что будет. Профессора Суня самого очень заинтересовал этот гриб. Он даже не дождался, когда Хан Сень ему позвонит, и сам нашел юношу. Вы считаете, что никаких проблем не должно быть, верно? У Хан Сеня были странные ощущения, ведь этот гриб он смог бы съесть только в святилище Бога, поэтому опасался, что ему может стать плохо. Съешь совсем чуть-чуть, не больше 10 граммов, но ты должен быть готов ко всему. Перед тем, как попробовать гриб, убедись, что у тебя есть лекарство, которое поможет очистить желудок. Думаю, если что-то пойдет не так, то ты сам сможешь вылечить себя, просто нужно быть готовым. Сделав паузу, профессор Сунь продолжил. Но согласно моим исследованиям, он не должен быть вредным. Если гриб действительно может сделать тебя сильней, то стоит попробовать. Не ешь много, чтобы, в случае чего, не сильно навредить себе. Я подумаю, Хан Сень не хотел говорить, что он точно съест его. Жаль, что я никого не знаю о ледниковой территории. Иначе я мог бы попросить, чтобы с тобой был кто-то рядом, когда ты решишь попробовать. Грустным голосом сказал профессор Сунь. Но когда Хан Сень услышал слова профессора Суня, у него появилась идея. Зачем ему было рисковать своим здоровьем, если он мог попробовать дать гриб кому-то другому? Чжу Тин обладает навыком, который помогает его телу излучать смертоносный аромат. Для такого человека гриб точно не будет слишком вредным. Я заставлю его съесть кусочек. Немного подумав, Хан Сень решил, что именно Чжу Тин станет его подопытным кроликом. Хан Сень остановил свой выбор на Чжу Тине еще и потому, что если бы с кем-то из его близких друзей что-то случилось, то Хан Сень нес бы за это ответственность. Кроме того, для Чжу Тина яд был как что-то сладкое, поэтому он был самым подходящим кандидатом. Хан Сень взял маленький кусочек гриба, который у него остался после того, как испытывал его на существах, и который не нашла серебряная лисица, и начал готовить еду. Приготовив несколько блюд, он пригласил Чжу Тина на ужин. «Пошли, выпьем и посидим», Хан Сень потащил Чжу Тина за собой, при этом разговаривая с ним дружелюбным тоном. Чжу Тин озадаченно смотрел на Хан Сеня и подумал, «Зачем этот парень решил пригласить меня на ужин? Может, он что-то замыслил против меня? Может, еда отравлена? Он решил меня отравить? Но он же не настолько глупый. Он знает, что я обладаю смертоносным ароматом и невосприимчив к ядам. Если он все же решил отравить меня, то, наверное, он спятил». Хан Сень приготовил много еды и все время доливал Чжу Тину напитки, когда тот допивал. «Брат Чжу, ты уже привык жить на этой ледниковой территории, если у тебя есть проблемы, то ты можешь поделиться со мной. Возможно, я не смогу помочь с серьезными вопросами, но если это будет в моих силах, то я сделаю все возможное, чтобы сделать твою жизнь более комфортной». Чжу Тин снова подумал про себя. «Здесь точно что-то не так, наверное, этот парень подлизывается ко мне, потому что ему что-то от меня нужно. У него не настолько доброе сердце». Чжу Тин закатил глаза и подумал. «Отлично, ты собираешься меня о чем-то просить, ты даже решился назвать меня братом, тогда я буду боссом. Брат Хан, если ты хочешь спросить, спрашивай. Учитывая наши отношения, не нужно было устраивать такое представление», говоря, Чжу Тин продолжал есть и пить вино. «Как ни странно, я действительно хотел тебя кое о чем попросить», сказал Хан Сень. «Давай, если мы будем друг для друга, как братья, то не стоит ходить вокруг да около и устраивать подобные ужины. Ты сразу можешь мне сказать, если я смогу помочь». Затем тон Чжу Тина неожиданно изменился. «Знаешь, мне так трудно жить, у меня мало денег, я очень бедный. Без проблем, если ты мне поможешь, то я дам тебе 10 тысяч. Тебе особо ничего не нужно делать», сказал ему Хан Сень. 10 тысяч? Чжу Тин замер. «Ты думаешь, что я такой нищий? Даже несмотря на прекрасный ужин, я не соглашусь на 10 тысяч». Чжу Тин рассмеялся и ответил. 10 тысяч. Ха-ха. Ты хочешь попросить меня, чтобы я помог тебе что-то выпить? Что-то типа того. Я нашел грибы на ледниковой территории и хотел попросить тебя, чтобы ты их попробовал и сказал, ядовитые они или нет. Я знаю, что ты обладаешь смертоносным ароматом, поэтому у тебя хороший иммунитет к ядам. Ты хочешь за такое опасное дело дать мне всего 10 тысяч? Чжу Тин посмотрел на Хан Сеня, и по его выражению можно было понять, что он думает о своем собеседнике. «О, нет!» Хан Сень хлопнул его по колену. «О, нет, что?» Чжутин с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Почему ты не сказал мне это раньше? Я думал, что ты согласишься и поэтому приготовил тебе вот эту еду». На лице Хан Сеня появилось невиновное выражение. Глава 588. Использование красного гриба. Хан Сень не опасался, что Чжутин может отравиться, но боялся, что для него самого это может быть слишком токсично. «Брат Чжу, не переживай, твой смертельный аромат намного сильней, тебе не стоит опасаться этих грибов. Даже если они окажутся ядовитыми, то все равно не смогут сильно тебя отравить. Ты же король яда, верно?» Хан Сень пытался успокоить Чжутина. «Я надеюсь», — резко ответил Чжутин, однако тут же его выражение изменилось. «Но это не важно. Я знаю, что я хорош, но даже если бы был плох, это не значит, что ты можешь заплатить мне всего 10 тысяч. Без проблем. За твою услугу я готов поднять оплату до 20 тысяч», с улыбкой сказал Хан Сень. Чжутин еще сильнее рассердился и сказал: «Хан Сень, ты не относишься к профессионалам с уважением, которого они заслуживают. 20 тысяч, если бы я клал кирпичи, то получил бы больше. Ты, делаешь, меня, что-то не так? Что это?» «Это яд, не переживай, я приготовил лекарство. Быстро выпей это, я отведу тебя в центр помощи, они помогут очистить твой кишечник». Хан Сень быстро достал лекарство, которое посоветовал ему профессор Сунь. Но когда он снова посмотрел на Чжутина, то увидел, что его лицо и глаза побледнели. Он хватал воздух, как разъяренный бык, и начал сильно потеть. «Брат Чжу, не стоит на меня так смотреть. Я был уверен, что твой навык помог выработать тебе иммунитет против любых ядов. Кто знал?» До того, как Хан Сень договорил, Чжутин начал рвать одежду на своем теле. К удивлению собеседника, он обнажил довольно мускулистое тело. «Эй, ты что делаешь?» Хан Сень вытянул руки, чтобы не дать Чжутину приблизиться. Глаза Чжутина были переполнены похотью. Приблизившись к Хан Сеню, он собирался разорвать на нем одежду. Чжутин также попытался поцеловать его. «Я хочу, я хочу!» Чжутин начал громко стонать. «Боже, эти же грибы не могут быть афродизиаками, правда?» Хан Сень оттолкнул Чжутина и выбежал из комнаты. Он быстро закрыл дверь и запер внутри Чжутина. Бум, бум, бум. Чжутин, как сумасшедший, тарабанил в дверь. «Брат Чжу, держись, я приведу тебе женщину». Хан Сень был рад, что двери в убежище были сделаны из камня. Чжутину не хватит силы, чтобы их разрушить и сбежать. «Я не могу больше этого терпеть», — закричал Чжутин из-за закрытой двери. «Держись, воспользуйся рукой, пока я найду тебе женщину». Хан Сень дважды проверил, чтобы дверь была запертой, а затем быстро убежал. Добравшись до озера возле убежища Черного Бога, Хан Сень нашел женщину, которая была готова продать себя, чтобы оплатить долги. Хан Сень ее забрал, и они пошли к его комнате. «Брат Чжу, я привел тебе женщину, чтобы ты удовлетворил свои потребности». Когда Хан Сень открыл дверь, то увидел, что Чжутин лежит на полу. На его теле остались лишь клочки одежды. По всей комнате были разбросаны куски рваных вещей. «Хан Сень, ты вообще человек? Я не могу поверить, что ты накормил меня такими таблетками». Чжутин был в ярости и быстро подбежал к Хан Сеню, собираясь схватить его за шею. Хан Сень уклонился от него и попытался объяснить: «Брат Чжу, посмотри, я привел тебе женщину, но кто мог подумать, что ты так быстро успокоишься? Иди в задницу, тебя не было более 2 часов, а я был здесь совсем один. И кроме того, что за женщину ты мне привел? Она бродяжка и весит более 200 килограмм, или это существо-мутант?» Чжутин сердито кричал на Хан Сеня. «Женщина очень хорошая, ты никогда не поймешь этого». Хан Сень немного подождал, пока Чжутин успокоился, а потом спросил: «Ты можешь мне сказать, кроме этого, ты заметил еще какой-нибудь эффект от красного гриба?» Прежде чем ответить, Чжутин протянул руку и сказал: «Отдай мне мои деньги». «Да, да, да». Хан Сень достал из кармана несколько тысяч и отдал их Чжутину. «Я говорил, что дам тебе 20 тысяч, но решил дать 30. Пусть это будет небольшой компенсацией за то, что я подверг тебя такому испытанию. Что касается женщины, то это за мой счет, ты ничего не должен платить за нее». Все было нормально, пока Чжутин не услышал о женщине. После этих слов его лицо помрачнело. Неожиданно он бросил деньги в Хан Сеня и сказал: «Никому не нужны твои жалкие деньги. Если ты хочешь заплатить мне, то дай свое лекарство. Дай мне больше этого красного лекарства. Зачем? Для чего оно тебе нужно? Хан Сень с удивлением посмотрел на Чжутина. Это не твое дело. Ты все равно мне должен, верно? Тогда подумай о такой плате, со злостью сказал Чжутин. Хан Сень достал кусочек гриба и протянул Чжутину. Однако, когда тот собирался его взять, Хан Сень быстро отдернул руку. Улыбнувшись, он сказал: «Ты уже съел один кусочек, у меня остался последний. Если хочешь его получить, то ты должен рассказать, какой еще от него был эффект. Ты хочешь узнать, что он еще делает, кроме как сильно возбуждает?» — спросил Чжутин и протянул руку. Хан Сень опять не дал ему забрать гриб и сказал: «Расскажи мне все». Чжутин рассказал, что гриб усилил не только сексуальное желание, но и значительно укрепил почки. Эффект был сильно ощутим, даже сейчас он чувствовал, что его почки были намного теплее, чем обычно. Чжутину казалось, что к нему прислонили две бутылки с теплой водой. Его переполняла энергия, даже после всего, парень не чувствовал никакой усталости. «Этот материал действительно очень хороший», — услышав ответит Чжутина, Хан Сень остался довольным. Грибы точно смогут помочь ему в силе нефритового солнца. Если изучать этот навык без каких-либо вспомогательных веществ, то на это уйдет много времени. У красного гриба оказались невероятные эффекты, поэтому Хан Сеню стало интересно, если он съест целый гриб, сможет ли он полностью изучить силу нефритового солнца. Но самый яркий эффект очень заинтересовал Хан Сеня. Он подумал о том, что может быть, если он заставит Джи Ян Ран съесть кусочек такого гриба. Однако он не сможет вынести красный гриб из святилища бога, а Джи Ян Ран была очень далеко от ледяной территории. В конце концов, Хан Сень так и не отдал последний кусочек красного гриба Чжутину. Он оказывал невероятный сексуальный эффект, и он был настолько мощным, что Чжутина даже не спас смертельный аромат. Хан Сень опасался, что Чжутин может использовать его в плохих целях, поэтому отказался отдавать гриб. Чжутин был очень рассержен. Он забрал 30 тысяч и множество раз проклял Хан Сеня, а потом ушел. Хан Сень остался в своей комнате и плотно закрыл дверь. Он посмотрел на последний кусочек гриба в своей руке. Немного подумав, юноша положил гриб в рот. Немного прожевав его, Хан Сень ощутил прекрасный вкус, и тепло начало распространяться по его животу. Его почки и так были теплыми, но теперь стали еще теплее. Юноше стало казаться, что в его теле появились две маленькие печки, которые производили невероятную энергию. Спустя мгновение Хан Сень ощутил, как все его тело начало нагреваться. То, что было ниже пояса, теперь могло удержать небо. Он ощутил сильное возбуждение и удивился тому, что ему хотелось разорвать на себе одежду. Хан Сень стиснул зубы и начал применять силу нефритового солнца. Он хотел, чтобы его навык поглотил эффект от красного гриба. Пока он пытался это сделать, в дверь кто-то постучал, и послышался женский голос. Глава 589. Вошедшая. Хан Сень был потрясен, а жгучее ощущение переполняло его внутренние органы. Почки юноши стали двумя раскаленными угольками. Казалось, что два огненных шарика застряли в его теле. Хан Сеню было не очень хорошо. «Черт, зачем ты сюда сейчас пришла?» У Хан Сеню не хватало силы воли, чтобы подавить то, что происходило внутри его тела. Юноша был в трансе. Он не слышал, кто говорил и что она хотела. Но он почти сразу догадался, кто это мог быть. В его комнату приходило мало людей, так как немногие осмеливались это сделать. Только в экстренных случаях к нему приходила Ян Манли, чтобы обсудить какие-то важные вопросы. Кроме нее никто не мог сейчас к нему прийти. Подумав о красивых длинных ногах Ян Манли, Хан Сеню казалось, что его мозг сейчас взорвется. Юноша не мог ничем себя отвлечь. Единственное, что ему сейчас хотелось, открыть дверь и броситься на стоявшую за ней девушку. Он применил все, что мог, чтобы избавиться от похотливого желания, даже дважды применил силу нефритового солнца. Он делал все возможное, чтобы избавиться от жуткого желания. Во втором святилище бога, в отличие от первого, любой мог зайти в комнату другого человека. Но Ян Манли не позволяла себе в наглую войти в чужую комнату, поэтому Хан Сень не беспокоился о том, что она может ворваться к нему. Если он сможет избежать с ней встречи, то Хан Сень был уверен, что справится с похотью, которая его поглотила. Однако довольно скоро Хан Сень был повергнут в сильный шок, так как услышал, что дверь начала открываться. «Черт, Ян Манли, я думал, что ты сдержанная женщина. Что с тобой сегодня?» Хан Сень пытался сдерживаться, но его сердце пылало. Он услышал шаги в своей комнате. Хан Сень быстро закрыл глаза, чтобы не увидеть ее, но когда девушка заговорила, он больше не мог сдерживаться. Все мысли Хан Сеня занимал образ красивой обнаженной женщины. Юноша попытался подавить ужасное желание, все его лицо сильно покраснело. Затем из носа потекла кровь. Женщина подходила все ближе и ближе, он почти начал кричать и звать на помощь. Эффект от красного гриба был очень сильным. Как известно, Чжутин обладал большой силой воли, но даже он был готов прыгнуть на человека, чтобы удовлетворить свои потребности. Учитывая это, можно только представить, насколько сильным был эффект. Хан Сень не мог решиться открыть рот и глаза. Он опасался, что если заговорит или откроет глаза, то похоть победит его разум. «Уходи. Мне нравится спать с женщинами, но я буду это делать только с той, которую люблю. Я не против таблеток для возбуждения, но разве их должна принимать не женщина? Если я их проглочу, то как смогу справиться со своим желанием? Уходи, уходи, убирайся отсюда, Ян Манли, убирайся». Хан Сень все равно пытался справиться со своими чувствами. Однако женщина продолжала приближаться, так как видела, что Хан Сень себя очень странно ведет. Она подошла к юноше и попыталась заглянуть ему в лицо. Она была очень близко, и Хан Сень ощутил ее аромат. Ему казалось, что все его тело охватил огонь, а из носа, как фонтан, начала хлестать кровь. Хан Сень боролся с желанием открыть глаза и крепко сжал зубы. Он начал безжалостно кусать свой язык, надеясь, что боль поможет притупить желание. Вскоре сквозь его губы просочилась кровь. Женщина нахмурилась, так как решила, что Хан Сень что-то практиковал и появились какие-то побочные эффекты. Гостья подумала о том, что ее появление могло привести к каким-то ошибкам. Женщина наклонилась и собиралась прощупать пульс Хан Сеня на его шее. Похоже, что она решала выяснить, что с ним происходит. Однако когда ее пальцы коснулись Хан Сеня, он потерял контроль. Юноше стало казаться, что ее пальцы обжигают кожу, и он быстро открыл глаза. Перед ним стояла красивая женщина, ее тело выглядело очень изящно. Рост женщины был почти таким же, как и у него. На ней был облегающий боевой костюм, который отчетливо подчеркивал длинные стройные ноги и красивую пышную грудь. Это могло привлечь внимание любого мужчины. Худощавое лицо женщины казалось холодным, но элегантным. Сблизиться с таким человеком было очень трудно. Гостья стояла перед Хан Сенем, ее рот приоткрылся. Похоже, что женщина хотела что-то сказать, но в этот момент Хан Сень не мог услышать ни единого слова. Хотя эта женщина не была похожа на Ян Манли, но была еще более привлекательной, и Хан Сенью еще сильнее понравилось ее тело. Он полностью утратил самоконтроль. В глазах Хан Сеня вспыхнула злость. Он вытянул руки и попытался схватить женщину. Но гостья успела сделать шаг назад и избежать его рук. Выражение на лице женщины не изменилось. Но она теперь с удивлением смотрела на Хан Сеня. Но в следующую секунду ее лицо исказилось. Женщина не могла поверить, что Хан Сень быстро приблизился к ней. Женщина считала, что он не может сделать что-то подобное. Вскоре спина гостьи уперлась в стену, и ей больше некуда было отступать. Хан Сень преградил ей путь, и теперь женщина не могла сбежать от него. Незваная гостья сильно разозлилась и была шокирована. Она вытянула руку, собираясь ударить Хан Сеня, однако передумала. Женщина решила, что это она прервала тренировку юноши, и, в итоге, он оказался в таком состоянии. Глаза Хан Сеня налились кровью, а это значило, что с ним действительно что-то не так. Она убрала свою руку. Как только гостья успокоилась, Хан Сень тут же схватился за ее костюм. Боевой костюм мог выдержать пули, но за мгновение был разорван голыми руками Хан Сеня. Ее красивая грудь обнажилась перед юношей. Хан Сень бросился на незваную гостью и крепко прижал к стене. Одной рукой парень сжал ее большую грудь, а второй схватился за упругую попу. Затем он быстро поцеловал женщину. Незваная гостья широко открыла глаза и застыла. Всего за несколько секунд ее изящное тело оказалось в руках Хан Сеня. Через секунду ее глаза наполнились обжигающей ненавистью, и женщина с убийственным намерением посмотрела на Хан Сеня. Казалось, что ее тело перешло в состояние берсерка. Гостья засветилась фиолетовым светом и преобразовалась в фею. Бам! Она сильно ударила юношу коленом в живот и отлетел. Затем женщина быстро подбежала к нему и снова ударила, Хан Сень опять подлетел в воздух. Он даже не успел упасть на пол, как гостья снова ударила его в бок. Бам, бам, бам. Красивые ноги превратились в ужасное оружие, которое 30 раз ударило Хан Сеня. Все это время он отлетал то влево, то вправо, то вверх, то вниз, но ни разу не коснулся пола. Ее обнаженная грудь подпрыгивала от каждого удара. Женщина понимала, что с Хан Сенем что-то не так, поэтому немного успокоилась. Она попыталась руками прикрыть свою обнаженную грудь. Глава 590. Захваченный. Фиолетовый свет, который излучало тело женщины, постепенно начал исчезать. Хотя она была в ярости, но сумела взять под контроль силу, с которой избивала этого возбужденного агрессора. Если бы женщина использовала силу, которую она получила в результате взлома первого генного блока, то одного удара было бы достаточно, чтобы уничтожить Хан Сеня. Она понимала, что с Хан Сенем что-то происходит. Поэтому, несмотря на свою ярость, женщина смогла контролировать силу. Нанося удары, она направила свой фиолетовый свет в тело Хан Сеня, так как он мог помочь очистить разум юноши от любой силы, которая могла им овладеть. Хотя тело Хан Сеня пострадало, но он ощутил, как нежные ощущения обволакивают все его органы. Парню казалось, что это помогло устранить эффект от красного гриба. Его разум начал проясняться, теперь Хан Сень мог контролировать себя. Закрыв глаза, он применил силу нефритового солнца. Затем фиолетовый свет и эффект от красного гриба начал поглощаться его почками. Когда две разные силы поглотились его почками, органы начали светиться двумя цветами. Почки теперь пылали красным и фиолетовым светом и напоминали два золотых самородка. Сила витала вокруг его тела. В глубине души Хан Сень был очень счастлив. Когда он смог поглотить эти две силы, юноша ощутил, что сила нефритового солнца становится все лучше и лучше. Все происходило очень быстро и не было никаких неприятных ощущений. Казалось, что все скоро закончится. Женщина призвала броню от души существа, чтобы прикрыть свою наготу, а затем села на стул. На ее лице появилось любопытное выражение, пока гостья продолжала наблюдать за Хан Сенем. «Я должна была тебя убить». Женщина подумала о позоре, в котором она оказалась, ее одолевали ужасные ощущения, и она с отвращением смотрела на Хан Сеня. Королева путешествовала на ледниковой территории, и от Хуан Фупин Цин узнала, что Хан Сень был здесь. Поэтому она решила навестить его и кое о чем попросить. Королева не хотела, чтобы ее кто-то заметил, поэтому пришла ночью. Женщина отлично умела скрываться, поэтому не боялась, что ее может кто-то заметить. Но королева не ожидала, что подобное может с ней произойти. Когда женщина думала о том, что такой человек, как Хан Сень, прикасался к ее телу, королеве хотелось тут же убить его. Но также женщина думала о том, что, возможно, из-за ее прихода, юноша и оказался в таком состоянии. Королева не винила Хан Сеня, но вспоминая, что он таким наглым образом прикасался к ее телу, к которому еще никогда так не прикасались, женщина не могла избавиться от стыда. Ее лицо покраснело, женщина даже стала до крови кусать губы. Однако королеву грызло еще одно чувство. Она была талантлива, но когда сделала несколько шагов, чтобы уклониться от Хан Сеня, тот все равно смог преградить ей путь, и женщина оказалась в его руках. Хотя королева применила небесный го, возможно, это произошло из-за того, что комната была небольшой, но все равно она была удивлена. Королева даже не могла предположить, что Хан Сень может обладать такой силой, именно поэтому она была сильно шокирована. Женщина сама учила Хан Сеня небесному го, однако она неправильно просчитала его достижения, что и привело к печальной ошибке. Ее разум и тело не были к такому готовы, поэтому королева оказалась прижата к стене. Если бы королева была готова к подобной ситуации, то все было бы по-другому. Хан Сень просто не смог бы блокировать ее шаги и прижать к стене. Как он это сделал? Королева серьезно задумалась. Она научила Хан Сеня только самым начальным действиям, однако сейчас увидела, что его достижения не сильно отставали от ее собственных. Учитывая уже достигнутый уровень, он вскоре станет еще лучше. С уровнем силы Хан Сеня и его множеством навыков, которые он продолжал практиковать, маловероятно, что он смог бы проиграть ей в настоящем сражении. Это очень удивило королеву. Она не могла поверить, что незначительные действия, которые она показала, юноша мог настолько эффективно развить. Также уровень физической силы Хан Сеня был очень высоким. Сила этого юноши была не намного ниже, чем у нее, И это при том, что он еще не смог взломать первый генный блок. Королева смогла вспомнить, что Хан Сень находился во втором святилище бога примерно год, но он оказался в таком заброшенном месте, поэтому то, что юноша смог добиться такого результата, казалось страшным. Я хотела проверить его силу, но, похоже, что сейчас этого не стоит делать. Возможно, когда он взломает свой первый генный блок, я позволю ему присоединиться ко мне. Но, королева снова вспомнила, что только что произошло. С одной стороны, ей хотелось уйти и больше не видеть этого ублюдка. Но королева была королевой, поэтому она была более решительной, чем большинство женщин. Она не ушла. Королева продолжала сидеть и холодно смотрела на Хан Сеня. Когда Хан Сень окончательно поглотил фиолетовый свет и силу от красного гриба, он не смог полностью завершить силу нефритового солнца. Однако, похоже, что побочные возбуждающие эффекты исчезли. Но стоит отметить, что такая победа была достигнута лишь благодаря фиолетовому свету. Теперь, когда его почки поглотили фиолетовый свет, все стало казаться другим. Юноша решил, что если снова съест красный гриб, то похоть больше не овладеет его телом. Чтобы это проверить, ему нужно было забрать тот последний гриб и съесть его. Тогда он, скорее всего, сможет полностью завершить изучение силы нефритового солнца. Хан Сень открыл глаза и увидел перед собой королеву, которая холодно смотрела на него. Сцена того, что произошло, быстро промелькнула в его голове. Юноша не смог сдержаться и снова взглянул на ее грудь. Превосходные. Они превосходные. Хан Сень видел много красивых девушек, но эта грудь была очень красивой. Она не уступала груди Хуан Фу Пинцин. Эта женщина вся была очень красива. «Если ты хочешь умереть, то можешь и дальше смотреть», — холодно сказала королева. На ее лице не было никаких эмоций, но внутри продолжал бушевать гнев. Если бы женщина не считала, что поведение Хан Сеня стало таким из-за ее внезапного прихода, то уже убила бы его. «Извини, но это моя комната. Ты сама зашла, поэтому не можешь обвинять меня», — сказал Хан Сень и закашлялся. Юноша видел, что женщина продолжает холодно смотреть на него, и понимал, что эта красотка хочет его убить. Сердце Хан Сеня окутал холод, поэтому он быстро спросил: «Кто ты, и зачем ко мне пришла?» Хан Сень никогда раньше не видел лицо королевы, а похотливые мысли вообще затмили его разум. Он плохо помнил, какие навыки она применила, чтобы так сильно избить его. Однако некоторые моменты вызывали у Хан Сеня ощущение, что он где-то уже видел эту женщину. «Королева», — спокойно ответила женщина. Хан Сень был шокирован. «Это ты? Почему ты здесь?» Когда она представилась, Хан Сень понял, почему ему казалось, что он знает ее. Только кто-то с подобной силой может затмить всех женщин, с которыми когда-либо встречался Хан Сень. Она действительно может называться королевой. «Я просто проходила мимо и хотела узнать, достаточно ли ты хорош, чтобы присоединиться к нам и поохотиться, но из того, что я увидела, думаю, ты не подходишь. Когда ты собираешься взломать свой первый генный блок?» — без каких-либо эмоций спросила королева. Королева действительно была под впечатлением от навыков и силы Хан Сеня, однако если он не взломает первый генный блок, то это ничего не будет значить. Если юноша не сделает этого, то не сможет выжить в сражении, в котором она собиралась принять участие. «Боюсь, что мне еще нужно время, чтобы это сделать, но я могу помочь в поиске существ», — ответил Хан Сень. Королева ничего не ответила, она встала и собиралась выйти из комнаты. Причина, по которой она осталась, заключалась в том, что женщина хотела задать этот вопрос и услышать ответ Хан Сеня. К тому же, она думала, что это из-за нее Хан Сень начал так себя вести. Глава 591. Бесконечная сила. Хан Сень не стал просить королеву задержаться. Между ними только что произошла действительно неловкая ситуация. «После того, как я смогу взломать первый генный блок, где мне тебя искать?» — спросила Хан Сень. «Отправить сообщение Хуан Фу Пинцин, она тебе скажет», — ответила королева, выходя из комнаты. Она уже вышла, но остановилась и сказала: «Если о том, что произошло, кто-то узнает, то ты мертвец». Сказав это, женщина ушла. Смотря вслед уходящей королеве, Хан Сень думал о том, что она ему сказала. Было понятно, что она уже смогла взломать первый генный блок. Также она сказала к нам, а это значило, что женщина охотится не одна. Такая сильная женщина нуждалась в людях, которые были такими же сильными, чтобы охотиться. Хан Сень подумал только об одном. Она охотилась на суперсущество. Интересно, они уже смогли убить какое-то суперсущество. Хан Сеню было очень интересно, но он пока не смог взломать первый генный блок, поэтому не мог к ним присоединиться. Похоже, что мне нужно поторопиться в изучении сутры Дун Сюань. Хан Сень сидел на том же месте и все обдумывал. Если он хотел как можно скорее взломать первый генный блок, то самым быстрым способом было завершение изучения нефритовой кожи. Однако он боялся до конца изучить этот навык и стать похожим на жестокого человека, такого, каким были члены семьи Сюэ. Об этом нужно было хорошо подумать. «Я уже довольно долго изучаю сутру Дун Сюань. Возможно, я смогу справиться с нефритовой кожей. Нужно попробовать». Хан Сень очень хотел узнать, действительно ли королева и ее люди собираются охотиться на суперсуществ. Также ему хотелось узнать, убивали ли они уже подобных существ. Учитывая это, он решил, что стоит рискнуть и попробовать завершить изучение нефритовой кожи. Он уже многому научился из сутры Дун Сюань, поэтому, если возникнут проблемы во время практики нефритовой кожи, Хан Сень сможет все исправить, применив сутру. Однако перед тем, как заняться практикой нефритовой кожи, он вернулся к водоему и забрал последний красный гриб. Юноша разрезал его на тонкие ломтики и ел, применяя силу нефритового солнца. Хан Сень все еще испытывал желание, но уже мог полностью держать его под контролем. Когда Хан Сень поглотил эффект от красного гриба, его почки начали светиться, и парень ощутил безграничную силу. Однако у юноши появились странные ощущения. Он правильно изучал силу нефритового солнца, однако теперь этот навык начал казаться ему другим. Вокруг него начал сиять фиолетовый свет. Этот фиолетовый свет, наверное, сила королевы, которую она направила в мое тело. Возможно, это сила, которую она получила после взлома первого генного блока. Но как мне использовать это в своих целях? Я не знаю, хорошо это или плохо, но свет был поглощен моими почками. Хан Сень задумался. Но несмотря на это, он не ощущал никаких негативных последствий. Поглотив оставшийся гриб, он, наконец, полностью завершил изучение силы нефритового солнца. Теперь его почки были подобны двум печкам, которые обеспечивали Хан Сеня энергией 24 часа 7 дней в неделю. Юноша не был уверен в том, что ему помогла сила нефритового солнца, но Хан Сень также завершил первый уровень херис-мантры «Длинная жизнь». Ранее, когда он применял херис-мантру, юноша не мог долго ее использовать, так как его сердце не выдерживало. Но завершив первый уровень, Хан Сень мог бесконечно применять херис-мантру, и это не наносило никакого вреда его телу. Благодаря силе нефритового солнца и длинной жизни, я получил бесконечную силу. Теперь любые навыки, которые я буду применять, я могу использовать неограниченное время. Поняв это, Хан Сень был очень счастлив. Это было похоже на обман. Когда юноша ничего не делал, то в нем не было ничего особенного, но если Хан Сень начинал действовать, то чувствовал, что стал невероятно сильным. Это напоминало и Донму. Когда он применил удар ветра, то концентрировал всю силу в одном ударе. После такого удара ему нужно было время, чтобы восстановиться. Однако Хан Сень стал совсем другим. Он мог применять удар ветра снова и снова, юноше не требовался отдых. Это можно было сравнить с играми, где человек должен был собрать всю силу, чтобы что-то сделать. Но Хан Сень будто взломал игру и мог постоянно использовать свою максимальную силу. Сила нефритового солнца и длинная жизнь представляли собой пугающую комбинацию. Хан Сень был потрясен, но юноша не знал, как использовать удар ветра. Однако это не имело значения, так как самым сильным ударом был громовой нож. В прошлом ему нужно было минимум 8 секунд, чтобы собрать силы и снова нанести удар. Но теперь юноша мог постоянно использовать этот навык. Похоже, что мне придется снова немного изменить навык дуал, хотя это был неприятный момент, но Хан Сень все равно был безумно рад. Из-за недостатка энергии, его навыку дуал не хватало некоторых частей. Он не мог постоянно сохранять силу и энергию на максимальном уровне, чтобы в совершенстве использовать этот навык. Но теперь все изменилось. Хан Сень мог на полную силу использовать навык дуал. Каждый навык был сосредоточен на силе, а теперь его урон, скорее всего, должен стать в 3 раза больше. Учитывая это, юноше должно быть намного легче убить духов-близняшек. Хан Сень решил внести изменения и начал это делать. Он снова начал изменять дуал. Юноша купил 5 навыков для прошедших эволюцию, в которых использовались сильнейшие навыки владения мечами за 5 лицензий С-класса Сент-Холла. Он изучил все навыки и внедрил их в свой дуал. Теперь навык «Дуал» включал использование двух мечей с более чем сотней движениями. После тщательного изменения, таких движений осталось 50. Поработав еще, Хан Сень уменьшил их до 12. Набор из 12 навыков был максимально сконцентрирован на нанесении повреждений. У каждого движения была своя особенная черта, но когда он их объединил, Хан Сень решил, что никакой противник не сможет выстоять против него, независимо от своего уровня и силы. Этот навык дуала именно такой, каким я всегда хотел его видеть. Теперь мне должно быть легче справиться с духами-близнецами. Однако меня интересует, сможет ли Ци Сювэнь убедить Ли Синлуня и Филиппа. Хан Сень не мог ждать, он хотел как можно скорее начать атаковать убежище королевского духа. У Ци Сювэня возникли большие трудности с тем, чтобы убедить Ли Синлуня и Филиппа. Это было из-за того, что никто не знал, как справиться с серебряными жуками. Именно из-за этих существ Ли Синлунь и Филипп не решались пойти на завоевание убежища королевского духа. Поэтому Ци Сювэню пришлось заплатить высокую цену, чтобы убедить Ли Синлуня и Филиппа присоединиться к атаке убежища королевского духа. «Ледниковая территория будет принадлежать мне, Ци Сювэню». Ци Сювэнь со своими людьми вернулись в убежище Черного Бога. Завоевать убежище королевского духа и стать правителем всей ледниковой территории было для него заманчивой перспективой. Такое достижение, без сомнения, подняло бы его в глазах отца. Возможно, он даже сможет стать полноправным наследником Дунлиня. Глава 592. Атака убежища. Брат Хан, все готово. Мы можем начать атаковать убежище королевского духа, когда захотим, сообщил Ци Сювэнь, вернувшись в убежище Черного Бога. Он рассказал, что смог договорить с Ли Синлунем и Филиппом. Они согласились помогать в завоевании убежища. Отличная работа. Мы будем следовать твоему плану. Хан Сень рассматривал план, который разработал Ци Сювэнь. Брат Хан, тебе не стоит беспокоиться. Я не подведу тебя. Мы сможем завоевать это убежище королевского духа, сказал Ци Сювэнь. Однако в его сердце была насмешка. Да, мы завоюем это убежище, но оно не будет принадлежать тебе, Хан Сень. Нет, оно будет моим. Хан Сень взглянул на Ци Сювэня, у которого было серьезное выражение, и улыбнулся. Похлопал его по плечу, он сказал: «Иди, я верю в тебя». Хан Сень не любил усиленно и много трудиться, но он любил наблюдать, как это делают другие. После того, как Ци Сювэнь ушел, к нему подошла Ян Манли. На ее лице было обеспокоенное выражение. Она спросила: «Ты действительно считаешь, что Ци Сювэнь разработал хороший план атаки убежища?» Хан Сень улыбнулся и ответил: «Убежище Черного Бога принадлежит Дунлиню. То, что Ци Сювэнь будет заниматься тщательной разработкой плана атаки, даст нам время лучше подготовиться к сражению. Это положительно повлияет на наше завоевание убежища. А что случится после того, как мы завоюем убежище?» Ян Манли не была настроена так же оптимистически, как Хан Сень. Она все время хмурилась и, казалось, не могла расслабиться.